Глава 22. Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Чехию от Баварии и носящих в этих местах название Богемский лес, еще возвышался лет 100 тому назад старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в силу какого предания, замком исполинов. Хотя издали он и походил на старинную крепость, но теперь представлял собой лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Людовика XIV, уже тогда устаревшим, но все же пышным и благородным. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья. Члены этой семьи, чешской по происхождению, они мечели свою фамилию, отрекшись от реформации в самый трагический момент 30-летней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей, перейдя в католичество и поручив воспитание наследников Рудольштадта и иезуитам. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Чехией окончательно утвердилась австрийская ига, а слава и бедствия реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье богато, но скромно, как благочестивые христиане, верные католики, добрые аристократы и преданные слуги Марии Терезии. В былые времена они выказали немало доблести и отваги на службе у императора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принял участия в только что закончившейся войне за престолонаследие и достиг 30-летнего возраста, не познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какую обладал по рождению и состоянию. Его странное поведение возбудило подозрение императрицы, а не является ли он единомышленником ее врагов. Но когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел дать ей по поводу поведения сына объяснение, по-видимому, вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии Терезии с графом Рудольштадтом осталось загадкой для всех. Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей не посещал уже 10 лет. Никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угрожавших стране в целом. И, казалось, жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь членов семьи Рудольштадт, их обвиняли то в человеконенавистничестве, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то, и другое, оставалось лишь упрекать их в апатичности и холодности. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах. А императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей невест, решили, что граф поступил очень хорошо. Когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридриха, и что юная баронесса Амалия уже вышла из пражского монастыря, где она воспитывалась, и будет жить отныне в замке исполинов, близ своего кузена, эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадтов – медвежья берлога, обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее. Однажды вечером эта почтенная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, невзирая на тонкости двора Людовика XV, уже изменившего привычки большей части европейской аристократии. Громадный камин, где пылали толстые дубовые поленья, распространял тепло в просторной мрачной зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги, все пожилые, степенные, с длинными усами, в национальных костюмах, в широких шароварах мамлюков, неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллин замка занял место по правую руку графа, а юная баронесса Амалия по левую. Со стороны сердца, как любил говорить граф, с видом отеческим и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим молодым братом, ему еще не было 60, сел напротив. Канонисса Венцеслава Рудольштадт, его сестра, почтенная 60-летняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амалии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на другом, напротив своей достойной тетки. Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, был меньше, чем кто бы то ни было, расположен внести оживление в трапезу, это было не в его привычках. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что говорил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот этого хочет. Граф же был человек такого спокойного, сосредоточенного склада, что почти никогда не искал у других отвлечения от собственных мыслей. Барон Фридрих был человек менее глубокий, но более живой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный, как старший брат, он не обладал его умом, и в нем было меньше внутреннего огня. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота. Он проводил на ней целые дни и возвращался вечером отнюдь не усталый. Организм у него был поистине железный, но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за 10, а пил за 30 человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воздух его сокол Аттила. Бароны выслушивались с терпеливым добродушием, после чего, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, он незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться в постель. Самой разговорчивой из всей семьи была Канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой. Ведь, по крайней мере, 2 раза в неделю она по 15 минут обсуждала с капелланом генеалогию чешских, саксонских и венгерских фамилий. Она знала, как свои 5 пальцев, все родословные, начиная от королей и кончая самым захудалым дворянином. Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то пугающее и торжественное. В каждом жесте его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове слышался приговор. Почему-то, понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну, стоило Альберту открыть рот, что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, как все и родные, и слуги смотрели на него с глубоким страхом и нежной мучительной тревогой. Все, кроме юной Амалии, которая относилась к словам своего кузена с раздражением и насмешкой и осмеливалась, она одна, отвечать ему то пренебрежительно, то шутливо, в зависимости от расположения духа. Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и прекрасно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда камеристка, стремясь разогнать ее тоску, назвала юную баронессу жемчужиной, та отвечала ей: «Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей скучнейшей семьи, в этом ужасном замке исполинов». Из приведенных слов читателю ясно, какая резвая пташка была заключена в этой беспощадной клетке. В тот вечер торжественное молчание, обычно царившее за семейным столом, а особенно во время первой перемены, оба старых аристократа, Канонисса и Капеллан, обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года, было нарушено графом Альбертом. «Какая ужасная погода!» — проговорил он, тяжело вздыхая. Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа в зале с закрытыми дубовыми ставнями, они никак не могли знать, что за это время погода переменилась к худшему. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы. Тем не менее, никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амалия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно переменять блюда. «Неужели вы не слышите, как бушует ветер среди елей богемского леса? «Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас?» — уже громко спросил Альберт, пристально глядя на отца. Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, которую он в эту минуту разрезал с такой энергией, будто это был гранит. «Действительно, ветер на заходе солнца предвещает дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода». Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание. Однако не прошло и 5 минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла в огромных оконных рамах, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде, наполнявшей ров, и унесся ввысь к горным вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такой же загадочной улыбкой, как и в первый раз. «В эту минуту, — проговорил он, — гроза гонит к нам одну душу. Хорошо, если бы вы, господин капеллан, помолились за тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужасную бурю». «Я молюсь ежечасно и от всего сердца, — ответил дрожащий капеллан, — за тех, кто странствует по тяжким путям жизни среди бурь людских страстей». «Не отвечайте ему, господин капеллан, — сказала Амалия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. «Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается меня, то я вовсе не склонна разгадывать их». Граф Альберт, по-видимому, обращал не больше внимания на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры, чем она на его странные рассуждения. Он поставил локоть прямо в свою тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустой и чистой, и устремил взгляд на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, в действительности же погруженный в какую-то восторженную думу.